Глава третья. Повезло. В момент, когда я записывал короткий видосик для своих соцсеток, моя рожа на фоне вольера с пандами, мой мохнатый тезка Ван-Ван решил покинуть бревно, на котором спокойно себе сидел, и умудрился очень комично рухнуть на землю головой вниз. Пара кувырков шла бонусом. Напрягаться и оплакивать тезку не следует, панды к таким падениям отлично приспособлены, поэтому Ван-Ван отряхнулся, фыркнул и полез на то же самое бревно. «Достойный образец упорства! Упав единожды, он собирается слезть с бревна правильно!» — заявил я. «Удачи тебе, Ван-Ван!» — и выключил запись. «Хороший пост получится. Программу осмотра зоопарка мы составили во время перелета, и панд поместили в конец списка. Кенгуру, утконосы, ехидны, калы, вомбаты — все австралийские зверушки осмотрены, зарядка впечатлениями получена, а значит, можно ехать домой». Коробочка из охраны повела меня к выходу. И в этот момент пикнул телефон Фейго. «Результат из лаборатории», — поделился он с нами. «Сиднейский, воронковый, паук, ядовитый». Тренер Ло достал из кармана собственный смартфон и вбил в поиск название сорвавшего нас обед нарушителя. «Мощные хелицеры без труда протыкают ногти на ногах. Яд — сильнейший нейротоксин. Один укус может убить взрослого человека!» Голос тренера наполнился страхом. «Не беспокойтесь, тренер!» — безмятежно успокоил его Фейго. «Антидот был разработан в 1981 году. И с тех пор количество смертельных случаев сильно сократилось». «Сократилось?» — не принял аргумента тренер Ло. «Как эта дрянь попала на бананы? И вообще, с этого дня я переселяюсь на второй этаж. Может, туда никто не заползет?» «Змеи, ящерицы, летучие мыши», — перечислил я. «А еще скоро миграция лягушек начнется», — добавил Фейго. «Они тоже?» — напуганным шепотом спросил тренер. «Да, некоторые ядовиты», — кивнул телохранитель. «Какое счастье, что мы живем в Китае!» — испытал приступ патриотизма Ло Канг. «В нашей стране тоже хватает ядовитых пауков», — заметил я. «Не хочу ничего об этом слышать!» — заткнул уши тренер Ло. «У нас в Сычуане, ближе к горным районам, водятся офигенно большие комары. Размах крыльев сантиметров 8 запросто встретить можно!» Поделился особенностью малой родины. «Лучше исполинские комары, чем маленькая ядовитая тварь. Большого комара хотя бы видно и слышно!» — буркнул Ло Канг. «Не говоря уже о том, что ему нужна всего лишь кровь, а не жизнь. Как будто паук может целенаправленно хотеть убить человека». Обиделся я за полезных для природы в целом насекомых. «Конечно нет», — согласился тренер. «Но покойнику от этого не лучше, верно?» «Верно», — признал я. Погрузившись в кортеж, мы поехали к аэропорту. Неплохо скоротал денек. А что там у нас в закромах есть на предмет перекусить? О, народные китайские пельмешки, вышедшие из-под умелых рук от командированных с нами поваров. Поставив контейнер с пельмешками на колени, я начал распаковывать одноразовые палочки для еды. Снаружи послышался стремительно приближающийся от этого нарастающий звук полицейской сирены, и в следующее мгновение Фейго повалил меня на пол микроавтобуса, накрыв своей здоровенной тушей. «Чё за фигня опять? Не многовато ли ЧП для одного дня?» Ввинтился в уши громкий неприятный звук удара, сопровождающийся скрежетом металла, и нас с телохранителем тряхнуло. «О небо! Пусть это будет обыкновенная, совершенно случайная и безобидная для всех авария! Вроде все норм!» — начал было вставать с меня Фейго. «Немедленно покинуть машину с поднятыми руками!» — взревел за кадром полицейский мегафон. «Лежи не нам!» — не дал мне выполнить приказ аборигенов телохранитель. «Не выходить!» — скомандовал остальным соратникам. Я понял. Последние месяцы небо было удивительно щедро ко мне. Одной из неотъемлемых сил нашего мира является баланс. Допустим, рок изобилия излил на меня количество благ, которые полагались нашей семье за долгие годы лишений. Другой неотъемлемой силой мира является инерция. Даже рок не может остановиться вот так сразу. Ну а за белой полосой, как всем известно, следует черная. Вот где-то на ее конце я сейчас и нахожусь. Это, если не придумывать другое, гораздо более страшное объяснение. Насколько сильно мои предсказания помешали заранее предопределенной судьбе мира? Насколько вероятно, что мир за это прикладывает меня, так сказать, отдачей, пытаясь выдернуть из себя занозу меня, или хотя бы послать сигнал «не дергайся и не лезь». Глупости. Дао велико, непостижимо и вечно. Приписывать ему выдуманные несовершенным человеческим разумом качества все равно, что обвинить в коварстве и желании сорвать праздник уронившего елку кота. Котик же не со зла, просто елка блестящая, мохнатая и интересная. И потом, Дао, помимо прочего, еще и всеобъемлюще. Что ему какая-то потешная возня на крохотной планетке на окраине Млечного Пути? Что ему потуги, неведомым образом получившего знания о будущем сопляка? На долгой, реально долгой, сирич, исчисляемой столетиями, дистанции, аномалия в моем лице сотрется, как и не бывало. В течение затронутых мною судеб не оставит и следа. С другой стороны, а может, все происходящее нужно воспринимать как воплощаемый мною великий план, ради которого мне и подсадили чужую память? «Один живой!» — раздалось с улицы. Не через мегафон. Ой, да к черту, какой смысл гонять в голове нерешаемые задачки? Откуда мне знать, как оно на самом деле? Просто буду жить дальше и надеяться, что черная полоса снова сменится белой, а лучше серой, без резких взлетов, падений и ЧП. Мне больше не нужны подарки неба. Благодаря ему я вознесся достаточно, чтобы справляться дальше своими силами. «Пинг!» — отреагировал на один живой телохранитель. «Какой еще нафиг пинг? Мы что, в онлайн-игре?» «Нога зажала, но вроде цел!» — отозвался водитель. «А, ясно. Водители у нас в делегации штук 15, поэтому я даже не пытался их запомнить». «Хорошо, что микроавтобус укрепленный», — с облегчением вздохнул телохранитель. Дверь открылась, впустив к нам свет закатывающегося солнышка. «Все целы?» — спросил незнакомый голос на английском. «Ван не пострадал?» — спросил знакомый на китайском. Внешний контур охраны прибыл. И какая восхитительная разница в вопросах. Наши сосредоточены на главном. «Все целы», — ответил Фейго и наконец-то поднялся с меня. «Тяжелый, блин». Наконец-то появилась возможность оценить экспозицию. Соратники все как один поднимались с пола. Это они молодцы. Не постеснялись немного запачкаться. Снаружи, за дверью, на фоне простирающегося до самого горизонта поля, стояло двое австралийских полицейских и пяток наших охранников. И те, и другие бубнили в рации мобильные телефоны, а еще к нам стремительно приближался визг сирены, опознанный мною как скорая. «Что случилось?» — спросил я своих, первым выбравшись из микроавтобуса. «Тепло, пахнет резиной, металлом и чем-то едва ощутимым, что до тошноты напоминает разделку туши. Ужасно!» Сделав пару шагов, я добрался до частично смятого передка микроавтобуса. В нескольких метрах по дороге стоял смятый до доброй половины передних сидений синенький седан, из открытой задней двери которого полицейские аборигены доставали окровавленного и стонущего мужика, лицо которого мешали разглядеть кровь и расстояние. Вот он, единственный выживший. Ужасно. «Это местные бандиты», — указал на машину начальник внешнего контура. «Они ограбили магазин и пытались скрыться от погони. Совпадение». «Не так уж и ужасно, стало быть. Цинизм жуткий, но настроение стремительно начало улучшаться. Любая смерть — трагедия. Но когда погибает бандит при исполнении, она как-то меркнет. Все знают, что за нарушение законов можно заплатить головой, а значит, виноватые со всех сторон сами». Пожав плечами, я полез за смартфоном. Нет ни единой причины не поделиться с интернетом случившимся. «Ван, тут такое дело!» С непривычным для него смущением замялся заглянувший ко мне утром Фейго. «М?» — поощрил я его, подняв взгляд с экрана смартфона. Новости читаю. Обсуждают в основном вчерашнюю аварию. Грабители были вооружены переделанными под боевые газовыми пистолетами. И это, помножившись на мое участие в задержании, придало новой силы инициативам по борьбе с газовиками. Теперь к Китаю присоединились Австралия. Понятно почему. А еще зачем-то Южная Корея и Япония. Уже и специальную международную надстройку организовали и пытаются привлечь в нее всякие Филиппины с Малайзиями. Чудовищных размеров торговый трафик в этих краях, и возить газовые пистолеты из одного места в другое вообще не проблема. Второй важный, да она на самом деле гораздо важнее, новостью оказалась желтая история о сыне королевы Великобритании, которого угораздило вляпаться в секс-скандал с несовершеннолетней гражданкой Австралии. Вляпался давно, но шумиха поднялась только сейчас. Носителю голубых кровей грозит суд. Это тоже было в письмах. А значит, очередной шажок на пути привлечения к ним высокого внимания сделан. Насчет телохранителя я спокоен. Даже если он пришел поговорить о письмах, я отвечу ему тоже, что и тогда. А я здесь при чем? Никаких доказательств моей причастности к написанию писем нет. А я теперь в хорошем смысле неприкасаемый. Поэтому всерьез колоть меня никто не будет. А еще более важное подтверждение инфе из писем было получено недавно. В Шанхае, как я в письмах и писал, случилась новогодняя давка. Людей жалко, но благодаря им будут спасены многие сотни и даже тысячи жизней. «Мы нашли твою родственницу по линии покойной прабабушки», — заявил телохранитель. Ну вот, как и ожидалось. Про письма ни слова. «А? Какая еще родственница по прабабушке? Ах, да. Это той прабабушки, которая бросила моего прадеда с дочкой и в поисках лучшей жизни для себя свалила из Китая?» — уточнил я. Я даже и не знал, как ее жизнь дальше сложилась. Об этом в нашей семье не говорили. «Да», — подтвердил Фейго. «Дай угадаю, родственница внезапно обнаружила, что я стал таким необычным и приехал в Австралию и решила познакомиться?» — задал я следующий вопрос. «Да», — не подкачал телохранитель. «Прабабушка же выбрала себе другую семью», — развел я руками. «У меня нет ни малейшего желания общаться с родней по ее линии. Роды Ван и Жуй и без того достаточно велики, чтобы я потратил на заучивание одних только имен всю свою жизнь. Нужен ли мне еще один родственник? Будь кандидат со всех сторон молодец и полезный, я бы, разумеется, согласился наладить общение, но в глазах всей семьи экс-прабабушка не более чем достойная презрения предательница. Я в силу непрошенной личностной трансформации не настолько радикален и смотрю с другой стороны. Прабабушка, скорее всего, обладает архипротивным характером и может попытаться поюзать меня в своих чисто корыстных интересах. Либо те родственнички, которым она ушла от Ван Ксу и Кинглинг, тут неважно. «Ван, я прошу тебя подумать», — заявил Фейго и опустился в кресло. «Рано или поздно журналюги о ней прознают, и тогда ты рискуешь попасть под общественное порицание». Она разобьется об один мой пост, в котором я расскажу всю историю. Что там додумают во внешнем мире, мне по боку. А Поднебесная меня поймет и поддержит. Отмахнулся я. Не хочу. И сам не хочу, и лишний раз навлекать на себя гнев бабушки Кинглинг не хочу. Да и другие родичи едва ли такой поступок одобрят. Ну и что, что родственница здесь вообще ни при чем? От потомства предательницы ничего хорошего ждать не приходится. Допустим. — кивнул Фейго. — Но подумай о плюсах. Такая история займет достойное место в СМИ, и ты получишь от общения с родственницей гораздо больше, чем она от тебя. Ты же не дурак, и денег с себя слупить ей не позволишь. — Может, подставить, — поморщился я. — Как? — развел руками телохранитель. — Да и зачем? — Враги подкупят, — предположил я. — Мы ее проверили. Хорошая девушка, 21 года. С отличием окончила частную школу и теперь учится на стоматолога в хорошем университете. Обеспеченная семья. Ни единой проблемы с законом за последние полсотни лет. Хорошее образование и перспектива долгой и сытой жизни в верхних границах среднего класса. Зачем и жертвовать всем этим, чтобы насолить тебе? Телохранитель пожал плечами и ухмыльнулся. А вот если ты откажешься с ней познакомиться, она может затаить обиду. Кто знает, на что она сможет ее толкнуть. Больше всего на свете я не люблю выбор без выбора, признался я. Ладно, познакомимся. Где и когда? Она уже едет, улыбнулся Фейго. Хорошо, что у меня тренировка. Вздохнув, порадовался я отсрочке. Хорошо, согласился телохранитель. Она сможет посмотреть на тебя на корте. Будет отвлекать, зацепился я за последний аргумент. Но не хочу новых родственников. А полные трибуны не отвлекают? Фыркнул Фейгу и перевел тему. Еще одно предсказание из тех писем сбылось. Прошу тебя, попробуй вспомнить. Ты точно не заметил в Лондоне ничего подозрительного? Штирлиц хренов. Сейчас поговорим про письма, а он опять переключится на родственницу, чтобы я, как и положено, запомнил только начало и конец разговора. Нет уж, я не настолько прост. И вообще сомневаюсь, что хоть кто-то реально поддается на такие простенькие манипуляции. «Хорош, принц английский!» — хохотнул я. Тоже заметил, что сбылось. «Я бы с радостью помог, Фэй. Первый в истории мира подтвержденный ясновидящий принесет Китаю такую пользу, что у меня фантазии не хватит представить даже малую его талику. Но я поморщился и развел руками». «Понимаю», — подбодрил меня улыбкой телохранитель. «Я тебе тут принес». Достал из кармана шорт карго, сложенные в четверо листочки формата А4. «Выжимка из досье», — протянул мне. «А то нечестно. Она про тебя все, что в интернете есть, знает, а ты о ней ничего». Заговорщицкий подмигнул и ушел из моей комнаты. «Шпион хренов!»